Глава 79. Виктория Ветра отпила из стакана чай и машинально принялась за булочку, предложенную ей одним из швейцарских гвардейцев. Она знала, что поесть обязательно надо, но аппетита не было. В кабинете папы кипела жизнь, в нем шла оживленная дискуссия. Капитан Рошер, командир Оливетти и еще с полдюжины гвардейцев пытались оценить понесенный урон и обдумывали следующий шаг. Роберт Лэнгдон стоял у окна и смотрел на площадь Святого Петра. Казалось, что он пребывал в каком-то ином мире. К нему подошла Виктория. «Новые идеи?» Лэнгдон молча покачал головой. «Булочку желаете?» При виде еды его настроение несколько улучшилось. «Еще как, спасибо», — ответил американец и принялся яростно жевать. Шумная дискуссия за их спинами внезапно оборвалась. В сопровождении двух гвардейцев в кабинет вошел камерарий. Если до этого клирик казался утомленным, то теперь он выглядел совершенно опустошенным. «Что случилось?» — спросил камерарий, обращаясь к Оливетти. Судя по выражению его лица, самое худшее он уже успел услышать. Формальный доклад Оливетти звучал как отчет о потерях на поле боя. Он излагал факты кратко и четко. Вскоре после 8 часов в церкви Санта-Мария-дель-Попола было обнаружено тело кардинала Эбнера. Кардинал задохнулся, а на его теле имелось клеймо в виде амбиграммы слова «Земля». Кардинал Ламассе был убит на площади Святого Петра 10 минут назад. Он скончался от проникающих ранений в грудь. На теле обнаружено клеймо, это слово «воздух», также начертанное в виде амбиграммы. И в том, и в другом случае убийце удалось скрыться. Камерарий пересек комнату и, тяжело опустившись в папское кресло у письменного стола, сгорбился. «Однако кардиналы Баджа и Гуидера еще живы». Камерарий вскинул голову, и по выражению его лица было видно, как он страдает. «И это, по вашему мнению, должно служить нам утешением? Два кардинала убиты, и двум другим осталось жить недолго, если вы их не отыщете». «Мы обязательно их найдем», — заверил камерария Оливетти. «Я в этом не сомневаюсь». «Не сомневаетесь?» «Пока у вас были сплошные провалы». «Это не так. Мы проиграли 2 сражения, сеньор, но выигрываем войну. Иллюминаты обещали превратить эти события во всемирное шоу. Пока нам удавалось срывать их планы. Оба тела были эвакуированы без каких-либо инцидентов. Кроме того», — продолжал Оливетти, «капитан Рошер докладывает, что в поисках антивещества наметился серьезный успех». Капитан Рошер поправил свой красный берет и выступил вперед. Виктория подумала, что Рошер выглядит намного человечнее, чем остальные гвардейцы. Да, он казался суровым воякой, но все же не был так зажат и сух, как другие. Его голос был наполнен эмоциями и звучал чисто, словно скрипка. «Полагаю, не позже, чем через час, сеньор, мы сможем представить вам сосуд». «Простите меня, капитан, за то, что я настроен менее оптимистично, нежели вы», — устало произнес камерарий. «Мне кажется, что тщательный осмотр всего Ватикана потребует гораздо больше времени, чем то, каким мы располагаем». «Всего Ватикана, да. Однако, оценив ситуацию, я пришел к выводу, что ловушка антивещества находится в одной из белых зон, или, иными словами, в одном из мест, куда допускается публика. Это в первую очередь музеи и собор Святого Петра. Мы отключили подачу энергии в эти зоны и проводим там тщательное сканирование». «Следовательно, вы планируете обследовать весьма малую часть Ватикана, я вас правильно понял?» «Так точно, сеньор. Вероятность того, что злоумышленнику удалось проникнуть во внутренние помещения Ватикана, ничтожна. Тот факт, что камера слежения была похищена из белой зоны, лестничной клетки одного из музеев, говорит о том, что преступник имел весьма ограниченный доступ. Именно там мы и ведем интенсивный поиск. Но преступник похитил 4 кардиналов, и это бесспорно говорит о более глубоком проникновении в Ватикан, чем мы думали». «Совершенно не обязательно. Мы не должны забывать, что большую часть этого дня кардиналы провели в музеях и соборе Святого Петра, наслаждаясь произведениями искусства без обычной там толпы. Нельзя исключать, что кардиналов похитили в одном из этих мест». «Но каким образом их вывели наружу?» «Мы все еще пытаемся это установить». «Понимаю», — протянул Камерарий, поднялся из-за стола и, обращаясь к Оливетти, сказал: «Командор, теперь мне хотелось бы выслушать ваш план эвакуации». «Мы пока еще работаем в этом направлении, сеньор. План предстоит формализовать, но я уверен, что капитан Рошер найдет сосуд с антивеществом». В ответ Рошер, как бы ценя высокую оценку командования, щелкнул каблуками и произнес: «К данному моменту мои люди отсканировали 2/3 всех белых зон. Мы убеждены в успехе». Однако любому беспристрастному наблюдателю могло показаться, что Камерарий вовсе не разделяет оптимизма гвардейцев. В кабинете появился швейцарец со шрамом под глазом. В руках он держал план Рима. Подойдя прямо к Лэнгдону, гвардеец доложил по-военному четко: «Мистер Лэнгдон, я получил нужную вам информацию о Вест-Поненте». Лэнгдон поспешно доживал булочку и сказал: «Отлично, давайте взглянем». Гвардеец расстелил план на письменном столе папы, и в этот момент к ним подошла Витория. Остальные, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжали дискуссию. «Мы находимся здесь», — сказал солдат, показывая на площадь Святого Петра. «Центральная линия через Вест-Поненте идет точно на восток в противоположном от Ватикана направлении». С этими словами швейцарец провел пальцем черту от площади Святого Петра через Тибр к самому сердцу Старого Рима. «Как видите, линия проходит почти через весь город, и рядом с ней расположено около 20 католических храмов». «20?» — упавшим голосом переспросил Лэнгдон. «Может, даже больше». «Стоит ли хотя бы одна церковь непосредственно на линии?» «Некоторые находятся к ней ближе, чем другие», — ответил швейцарец, «но воспроизведение направления дыхания на карте оставляет возможность для ошибки». Лэндон взглянул через окно на площадь, нахмурился, задумчиво потер подбородок и спросил: «А как насчет огня? Есть ли хотя бы в одной из них работа Бернини, имеющая отношение к огню?» Молчание. «А обелиски?» — продолжал допрос американец. «Имеются ли на линии церкви, вблизи которых стоит обелиск?» Гвардеец начал изучать карту. Витория увидела проблеск надежды в глазах Лэнгдона и подумала, что ученый прав. Две первые вехи находились на площадях, в центре которых возвышались обелиски. Может быть, обелиски были главной темой? Тянущиеся к небу пирамиды, указывающие путь просвещения. Чем больше Витория думала об этом, тем более совершенной представлялась ей эта схема. 4 возвышающихся над Римом маяка указывают на 4 алтаря науки. «Это может не иметь прямого отношения к нашим поискам, однако мне известно, что многие обелиски были воздвигнуты или перемещены в другое место именно во времена Бернини», — сказал Лэнгдон. «Думаю, Бернини не мог не принимать участие в их размещении. Или, — вмешалась Виктория, — он разместил указатели рядом с уже имеющимися обелисками». «Верно», — кивнул Лэнгдон. «Скверная шутка», — сказал гвардеец. «Рядом с линией нет ни одного обелиска». Он провел пальцем по воображаемой линии и добавил: «Даже на некотором отдалении нет ничего подобного». Лэнгдон встретил эту информацию тяжелым вздохом. Витория тоже сникла. Ей эта идея казалась весьма многообещающей. Видимо, все будет гораздо сложнее, чем им представлялось вначале. Но все же, стараясь мыслить позитивно, она сказала: «Думайте, Роберт, постарайтесь вспомнить, какая из работ Бернини может иметь отношение к огню. В любой связи». «Я уже думал об этом. Бернини был невероятно плодовит. У него сотни работ. Я очень надеялся, что Вест-Поненте укажет нам на какую-то конкретную церковь. В таком случае я мог бы припомнить». «Фокка», — не сдавалась Виктория. «Огонь. Неужели это слово не ассоциируется у вас хоть с каким-нибудь творением Бернини?» «Он создал знаменитые зарисовки фейерверка», — пожал плечами Лэнгдон, «но это не скульптура, и работа хранится в Германии, в Лейпциге». «А вы уверены, что ветер на втором указателе дует именно в этом направлении?» — задумчиво спросила Виктория. «Вы видели барельеф собственными глазами. Он абсолютно симметричен, за исключением дыхания, естественно. И только оно может служить указателем направления». Виктория знала, что Лэнгдон прав. «Я уж не говорю о том, — продолжал ученый, — что «Вестпоненте» означает одну из стихий, а именно воздух. Поэтому вполне логично следовать в том направлении, которое указывает дыхание». Виктория кивнула, соглашаясь. «Итак, нужно следовать в направлении дыхания, — думала она, — но куда именно?» «Ну и что у вас получается?» — спросил, подойдя к ним, Оливетти. «Слишком много церквей, — ответил гвардеец. — Десятка два или даже больше. Думаю, если мы направим по 4 человека к каждой...» «Забудьте, — прервал его Оливетти. — Мы дважды упустили этого парня, хотя точно знали, где он должен находиться. Организовав массовый рейд, мы оставим Ватикан без охраны и будем вынуждены прекратить поиски антивещества». «Нам нужен справочник, — сказала Виктория, — с указателем всех работ Бернини. Если удастся просмотреть название, то вы, возможно, что-то и вспомните». «Не знаю», — ответил Лэнгдон. «Если работа создана специально для Ордена Иллюминати, то она, скорее всего, малоизвестна, и в указателе ее может не быть». Виктория его сомнений не разделяла. Первые две скульптуры были достаточно известны. Во всяком случае, вы слышали об обеих. «Это верно», — протянул Лэнгдон. «Если мы просмотрим название и наткнемся на слово «огонь», то, возможно, обнаружим статую, которая находится в нужном для нас направлении». «Попытаться, во всяком случае, стоит», — подумал Лэнгдон и, обращаясь к Оливетти, сказал: «Мне нужен перечень всех работ Бернини. У вас, парни, случайно не найдется здесь настольные книги о великом мастере?» «Настольный?» — Оливетти, судя по его тону, очень удивился. «Не обращайте внимания, мне нужен любой список. Как насчет музея? Там наверняка есть справочники по Бернини». «Электричество во всех музеях отключено», — мрачно произнес гвардеец со шрамом. «Кроме того, справочный зал очень велик. Без помощи персонала...» «Скажите», — вмешался Оливетти, — «указанная работа Бернини была создана, когда скульптор работал здесь, в Ватикане?» «Почти наверняка», — ответил Лэнгдон. «Он провел здесь почти всю свою творческую жизнь. А во время конфликта церкви с Галилеем уж точно находился в Ватикане». «В таком случае может существовать еще один справочник», — удовлетворенно кивнув, сказал Оливетти. «Где?» — с надеждой спросила Виктория, в которой снова проснулся оптимизм. Командор не ответил. Он отвел гвардейца в сторону и о чем-то заговорил с ним, понизив голос. Швейцарец, судя по его виду, был не очень уверен в успехе, но тем не менее утвердительно кивал. Когда Оливетти замолчал, солдат повернулся к Лэнгдону и сказал: «Следуйте, пожалуйста, за мной, мистер Лэнгдон. Сейчас 9:15, нам следует поторопиться». Лэнгдон и швейцарец двинулись к дверям. «Я помогу!» — рванулась следом за ними Виктория. Оливетти поймал ее за руку и сказал: «Нет, мисс Ветра, мне необходимо с вами кое-что обсудить». Произнесены эти слова были весьма внушительно, а хватка оказалась очень крепкой. Лэнгдон и гвардеец ушли. Оливетти с каменным выражением лица отвел Виторию в сторону. Но девушка так и не узнала, что он хотел ей сказать. Командор просто не получил возможности это сделать. Его портативная рация громко прохрипела: «Команданте!» Все повернулись к Оливетти. «Думаю, вам стоит включить телевизор», — прозвучал в крошечном динамике мрачный голос. –